Изначально, после первого нашего сражения, я был почти уверен, что этот таинственный боец не что иное, как робот, слишком рационально и выверенно он действовал. Реальность оказалась несколько иной. Хито-Хито был не роботом, но кем-то очень близким по духу спящему лису, киборгом. Только его аугментации, как я мог судить, вовсе не были предназначены для помощи человеку, скорее наоборот, человек дополнял механизмы. Под сорванным капюшоном было бледное невыразительное лицо с расслабленными мышцами, но кроме него, был еще и череп, представлявший из себя металлическую каску, усыпанную сенсорами и какими-то невнятными буграми. Еще у этого творения безумного ученого, похожего на некоторых уродцев из аниме-сериалов, любимых Рия, не было органических глаз. Вместо них была сложная сетчатая структура, представляющая из себя подобие зрительного органа у насекомых. Искусственное, конечно, стекло и пластик. На это нужно обратить внимание специального комитета. Хорошо, хоть Сарримен позволил выложить мобильник из кармана. Инспектор Сакаки, вам нужно это видеть. Остаток дня был потерян до глубокого вечера, когда меня все же вернули домой. Приехавших комитетчиков крайне возбудила прожженная термитными зарядами земля, а останки Хито-Хито, несмотря на то, что их буквально собрали кисточками, оказались настолько интересными, что в здании, куда меня доставили, едва не случилась драка между всеми, кто хотел задать мне вопросы. Пришлось превращать допрос в нечто вроде конференции, где мне выделили доску, на которой пришлось расписать все вопросы. Кирю, вырвавший меня из лап науки и правоохранения, Сакаки качал головой: «Почему все случается с тобой, а? Ты хуже сотни надевших. Мог бы, по крайней мере, заняться чем-нибудь обычным, обрюхатить айдола, набить морду вышибали, поджечь машину, наконец. С какой радости на тебя кидается киборг, вот объясни мне». «У меня есть одна теория», — кивнул я, массируя потихоньку оживающую руку. «Надевшие черные, овладевшие своей ки, представляют из себя непросчитываемых особей, у которых сила и физические кондиции могут варьироваться в очень широких пределах. Вот во сколько раз Гаракирью сильнее обычного человека, вряд ли знает даже он сам. А я, по сути, представляю из себя эталон развития человека, принявшего снадобье, но еще не ушедшего в индивидуальное развитие. Вот хозяин этого робота и решил, что я подхожу как идеальный тестовый образец». «Точно», — дернул щекой старик в кресле напротив, — «а другой тип, как его там, Эйчиро Хамидзу, его наняли переломать тебе кости тоже по совершенно логичной и понятной схеме, которая, почему-то, с другими сопляками не случается. Сопляк, сам нарываешься. Как я твоему деду в глаза буду смотреть, если ты сдохнешь? Как человек, допустивший в своей стране создание кустарных киборгов на основе человеческого тела?» Поднял я бровь. «Че что?» — побагровел инспектор. «Я специально привлек внимание ваших специалистов к этому моменту», — вздохнул я, вставая. «Хито-Хито не был образцом серийного или фабричного производства. Его сделал какой-то энтузиаст, вроде того, кто помог Иваа Хаттари собрать его экзоскелет с контролирующей системой. И как ты это понял, гений, у тебя же были секунды». «Секунда. Одна. Но даже за это время можно было заметить несимметричное расположение сенсоров на черепе, сварные швы и небрежно обрезанные веки», — покачал я головой. «Большая часть механики стремится к симметрии, особенно если ей требуется программное обеспечение, инспектор. У вас кто-то где-то создает человекоподобных роботов-убийц в подвале или за штатной мастерской. Позвоните комиссару Сацуюки, это по его профилю, а меня, пожалуйста, отвезите домой. Не думаю, что у ваших людей получится выжать хоть крошку информации сверху, учитывая, что весь инцидент занял менее минуты времени». Охо-хо-хо. Вернувшись к дому, я заглянул под мост, увидев вырезанный из грунта кусок там, где расплавился Хито-Хито. «Ну хоть тут оперативно сработали», — подумал я, а затем, осекшись, принялся изобретать какой-нибудь мобильный постановщик помех. «Вряд ли хозяин этого кадавра про меня забудет, так что иметь что-то, нарушающее как можно больше видов связи, более чем желательно». Кажется, этот полуробот ориентировался не сколько по зрению, сколько по чему-то объемному, может быть даже ультразвуку. Он очень точно предугадывал мои движения. Не предугадывал, читал. Придя домой, я уселся за компьютер с целью пустить все свободные средства на укрепление безопасности дома, но мигающее окошко официальной почты Акиры Кирью привлекло внимание. Обычно мне на него сыпался лишь спам и официальные уведомления от СК, но на этот раз ждало совершенно иное письмо. если его так можно было назвать. Большая бессвязная масса угроз, проклятий, нравоучения и претензий в одном файле. Меня обвиняли в том, что я встал на пути прогресса, варварски и бесцеремонно уничтожив бесценный образец прорывных технологий, меня называли куском коварного безмозглого мяса, подло маскировавшегося под великолепный тестовый образец, сравнивали с пятикантропом, не удержавшимся от искушения свалить с горы валун на мировое достояние. Чем дольше я читал эту белиберду, тем спокойнее мне становилось. Действительно, сварные швы на черепе и дилетантская хирургия глазных век, замеченные мной на киборге, привели к верным выводам. Кадавр, которого я уничтожил, был кустарным порождением того же сумрачного разума, что и писало это письмо. Очень-очень хорошие новости, потому что я, на данном этапе, понятия не имел, что делать с новыми недоброжелателями, и как оценить их ресурсы. Разрушив Хито-Хито, я, судя по всему, нанес непоправимый ущерб не только гордости психа, создавшего его, но и его же ресурсной базе. С облегчением вычеркнув из списка проблем возможного безумного ученого из гаража, я решил поработать над обещанием, данным киберсойке, поискать следы того, кто украл у нас имя Бадасса. С этим успехов не было, преступник использовал тот же подход, что и мы с Леной в свое время, заключавшийся в симуляции точки доступа с нечитаемым идентификатором. Но это, как минимум, дало мне возможность понять, откуда он мог узнать о наших приемах. Мы сами их слили администрации сайта заказов. Странно, что они не заблокировали такую возможность. Не знают как, на следующее утро из дома Кирилл на пробежку вышла целая толпа народа. Будучи чрезвычайно занятым накануне, я проморгал организацию девичника с ночевкой, который устроила моя дорогая сестра. Поэтому с утра получил возможность полюбоваться как на сосредоточенно пыхтящую Шрейши, так и на отчаянно зевающих Херакову с Сахаровой, которые, проснувшись на бегу, принялись усиленно до меня домогаться с вопросом, где носила старшего брата, пока младшие устраивают дома беспредел и даже заставляют гостей бегать по магазинам. Загадочно промолчав, я, кажется, плюнул им в душу. «Четвертую ищет», — коварно ответила мне тем же родная сестра, а затем с гоготом понеслась домой, нарушая общественный порядок и регламент утренней тренировки. «Вы что, каждый день так бегаете?» Тем временем осведомилась тяжело дышащая Лена, с недоверием глядя на всех, кроме нее, имеющий свежий вид. «Это всего лишь утренняя разминка», — хлопнула ресницами Херакова, причем для обычных детишек. «Старушка, ты меня огорчаешь. Подтяни физуху-то. Ах ты, что я? Ты посмотри на Ману. Она здоровая как грузовик с сиськами, а даже не вспотела». Атака оскорбленной Шрейши на Херакову была зрелищем, которое Иннокерью так и не увидела, о чем потом долго и упорно жалела. После школы, сетуя про себя на то, что мой организм просто не успевает залечивать все травмы, я направился со Суми на особую тренировку. Нам нужно было проверить изменения в своих телах после совместной ночной медитации, а также определиться с дальнейшим развитием. План такового у Хафу был, но я собирался предложить альтернативу. Направились мы, недолго думая, в Агасавару. Ехать недолго, края знакомые, а там уж никого ничем не удивишь, ни мордобоем на пустыре, ни совместной медитацией, которая, вообще-то, на медитацию не была похожа. «Наверное, со стороны кажется, что ты меня душишь», — пробурчала сидящая на коленях Асуми, у которой сзади на шее были мои руки, «а потом загнешь раком и...» «Сосредоточься», — холодно приказал я, «сейчас не время для похоти. От такого тона я только сильнее заведусь. Меня что, Мана покусала? Если у нас все получится, то у тебя появится шанс стать сильнейшей из яркоглазых». Нет. Нагнувшись вперед, девушка вырвалась из моих рук. Сев на задницу, она, ни грамма не беспокоясь о джинсах, крутанулась на ней так, чтобы оказаться со мной лицом к лицу, а затем серьезным тоном спросила: «Кира, ты вообще знаешь о том, что меня ждет?» «В смысле?» — нахмурился я. «Турнир, можно сказать и так», — вздохнула Хафу. «После турнира моего рассказ моей подруги много времени не занял. Турнир яркоглазых — это не просто яркое событие, но еще и фабрика невест и женихов, точнее, племенных породистых людей, на которых обязательно заявит свои права старейшие династии, надевших черное. А это уже не современные выскочки вроде Гаракирию, который, хоть и могуч, но без роду племени, а древние рода, в которых воспитываются самые могучие бойцы. И если перспективный яркоглазый мужского пола может просто помастурбировать месяцок в баночку, а потом идти по своим делам, то вот девушки, особенно Хиракова Асуми, такой свободы не получит. Да, благодаря современным технологиям у нее изымут несколько яйцеклеток, но стать суррогатной матерью обяжут. В обычном случае 2 раза, но в моем, думаю, будет 3, дернула щекой полукитаянка. Так-то я не против, сейчас не 60-е, под мужика левого ложиться не нужно, да и матери с моей жизнью из меня бы не вышло. К тому же, за этих детишек дают, так сказать, выкуп. Мы, Акира, самые упакованные из всех надевших, ну, кроме тех дедов, у которых династии, корпорации и все такое. О куске хлеба думать мне вообще никогда не придется. Только нормальной жизни, в смысле с мужем и детишками, у меня не будет. Но это ладно, ее ни у кого из нас нет. Я пока не вижу, к чему ты ведешь. Если я на турнире покажу что-то необыкновенное, мозгоразрывное, со вздохом продолжила синеглазая, то не будет никакой коечки в больнице и умелых рук врача, выковыривающих у меня из письки яйцеклетку. Будет один старый дед за другим, понял? Не вытаскивать, а заталкивать. Вместо тебя будут пытаться меня брюхатить лет до 50, если вообще руки на себя не наложу. Так что себя усиливай, а не меня. Обдумывание этой информации заняло у меня несколько минут. Тогда тем более тебе нужно выучиться по моей методике. Разделив внимание между ней и внешними техниками, ты на турнире просто продемонстрируешь меньший потенциал. Сможешь это сделать? Это как? Заинтересовалась Хафу. Моя идея получила окончательное право на существование, когда я пробил иглой начиненного металлом киборга. Увидев подобный эффект, я понял, что нахожусь перед выбором, либо создавать себе красивые и малоэффективные приемы боя, которые будут бездарно тратить накопленный эфир, либо сделать акцент на другом, непопулярном среди бойцов аспекте, а именно защите. Из-за своего низкого потенциала развития, ограниченного слишком высоким самоконтролем, мне куда выгоднее пустить энергетический ресурс на защиту собственного тела, а не на приемы вроде иглы, из-за которых у меня могут быть большие проблемы. Хиракова находилась точно в такой же ситуации просто потому, что была женщиной. Живучести мало не бывает. Быстро переобувалась Хиракова, слушая мои объяснения, жить я люблю, и не под стариками. Откуда в тебе столько похоти? А что остается? Хмыкнула Хафу, садясь снова спиной ко мне. Бухать смысла нет и дорога, наркотики прямой путь к смерти, так что ты, мое единственное счастье. ХМ, а те 5 вибраторов, что ты хранишь в ящике, а это, суровая необходимость. Тренировка вышла долгой, трудной и малопродуктивной. Хиракова и так не страдала склонностью к концентрации, а необходимость вернуться к полноценной жизнедеятельности, сохраняя источник открытым, была для нее трудна и опасна. Я, уберегая девушку от внутренних повреждений, игнорировал выбросы эфира, которыми она удобряла пустырь вокруг нас, что выглядело со стороны как внезапные и сильные порывы ветра. Один из них Асуми произвела в то время, когда над нами решила пролететь ворона сюрприз птица не понравился. Тем не менее, общее понимание принципа активной медитации девушка получила и теперь могла совершенствоваться дома, хотя бы в начальных стадиях. Затем, на совместных занятиях, мы бы снова перешли к использованию ки. Куууда. Домой? Нет уж, сегодня никакой суровой необходимости. Позже, когда я все-таки собрался домой, мне в спину прилетел неожиданный, сварливый вопрос. Ты когда рыжую трахнешь? Прости, что? Я аж развернулся, чтобы внимательнее посмотреть на наглую Хафу, вновь щеголяющую в одной майке. Коленки у нее были красными. Кира, прекрати, довольное лицо Хафу, напоминающее мордочку кошки, объевшейся вкусного, сморщилось в серьезную гримасу. Ты, конечно, деревянный, но не тупой. Русская после операции ни с кем не была. Ей важно почувствовать себя бабой, а искать мужика на одну ночь она не хочет, гордая. Тебе действительно надо еще сильнее разжевать. Посмотрев на девушку, научившуюся жить с не слишком-то приятным будущим, я вздохнул. Любые мысли о киберсойке были пронизаны убеждением, что после развития отношений придут проблемы, возможно большие, однако перспективы тут тоже есть. «Нет, разжевывать мне не нужно», — сказал я, после чего просто ушел. Глава 17. Эгида общества. Вновь идти на песок под софиты. Приелась, надоела, потеряла смысл. 3 недели, дюжина боев, несколько миллионов заработанных йен, которых с каждым разом все меньше и меньше удается получать со ставок. Все равно приходится идти, без интереса, без энтузиазма, без азарта. После киборга, сгоревшего под мостом, на мою жизнь как будто опустилось благословение постоянства. Никаких забот, никаких треволнений, лишь запланированные события, исключая то, что мать с отцом, сделав свои крайне важные дела, решили отметить их посещением Египта, но это было вполне в их духе. А так, школа, тесты, занятия с Хираковой, Мана, так и продолжающая жить у нас дома, постигающая мудрость компьютера и ины, а заодно и ночующая в моей постели, без дополнений, но ночующая. Мы с Сахаровой, продолжающие вялые поиски того, кто украл у нас имя придуманного хакера. Последняя конференция, после которой компания Nexu, она же Nexus, была зарегистрирована на имя Ешимото Субы и начала свою активную деятельность. Все хорошо, все согласно планам, но вот этот турнир по-прежнему в них не вписывается, но мне приходится продолжать в нем участвовать. Две причины: деньги, пусть даже откровенно мало, и Конго, ровно по той же причине. Увы, никакие мои кривляния и эксперименты на арене не помогли, и теперь меня пророчили в победители турнира Ямикин 9 голосами из 10. Идиоты. Выйдя на арену под весьма сдержанный гул голосов, я замер, позволяя вниманию перекинуться на своего противника, который еще не вышел. Идиотами организаторов турнира я считаю совершенно обоснованно, потому что их широко разрекламированные в узких кругах экспериментальные бойцы в лучшем случае казались ничем не круче обычных, просто правильно питавшихся и тренировавшихся людей. Скороспелок, выросших на искусственном снадобье, эти прототипы раскладывали без особых сложностей, но столкновения с полноценными надевшими черное не вывозили, а уж люди с оружием. Это стало настоящей трагедией еще 2 недели назад. Вооруженных начали выталкивать из турнира разными неконвенционными методами, что не всегда срабатывало так, как хотелось бы сторонам. К примеру, та самая воинственная и очень опасная румынка с Гуаньдао, она просто получила пулю. Скрывать информацию об этом даже не думали, было незачем, девушка действительно нарывалась и неоднократно, но на исключение, не пулю. Тем не менее, из нее сделали крайне яркий пример того, что навстречу пожеланиям организаторов нужно не идти, а бежать в припрыжку. Ну или из турнирной таблицы, тут как посмотреть. Люди побежали, сильные бойцы уходили, превращая турнир в фарс, ставки падали, разочарованные толстосумы улетали в свои страны, оставляя вместо себя сухих и деловитых секретарей с блокнотиками на всякий случай, а я стал королем сцены, от которой уже ничего не ждут. Вот и сейчас, мой противник, крепкий молодой японец, обнаженный по пояс. Он выступает в свободных черных штанах с широким поясом, защищающим брюшную полость. Злой, нервный, во взгляде, который он от меня не отводит, неприкрытая враждебность и вызов. Как обычно, как только я роняю меч, противник, чьего имени я даже не запомнил, выхватывает из-за пояса нунчаки, пытается улыбнуться. Не успевает, я с силой пинаю катану в направлении его лица. Руки моего оппонента поднимаются, чтобы защитить лицо и горло, моя нога поднимается тоже, чтобы носком ботинка раздробить его гениталии. Второй удар, уже кулаком, наносится с размахом и в нос, откидывая обманщика на метр с лишним. Готов, заполненные на четверть трибуны шумят. Я знаю, что им плевать на бой, им нравится расправа над тем, кто пытался хитрить. Качественная, жестокая, с далеко идущими последствиями, но полностью заслуженная с точки зрения гражданского, который всех равняет по себе. Ему, гражданскому, плевать, что я гораздо выше, сильнее и быстрее этого бедолаги с нунчаками, с его точки зрения я поступил правильно. На сегодня все. Даже Тануки Оя, талантливый, жизнерадостный и многоопытный, объявляя мою победу, выглядит теперь далеко не так блестяще. Теперь он не выступает, а работает. Моя работа на сегодня закончена, а вот его еще нет. «Акира, зайди ко мне», — шепчет он, продолжая натянуто улыбаться софитом, «через 5 минут». «Хорошо, что так быстро. Он знает, что у меня сегодня еще есть дела. В кабинете, куда я прихожу, слегка освежившись, есть только сам Тануки и его помощница Харима, пьющие чай с кислым видом. При виде меня, севшего на стул посетителя, невысокий человек чуть оживляется, достает коробочку из-под бента, которую, поставив на стол, толкает в моем направлении. «Вот, Акира, 5 миллионов», — со вздохом говорит Тануки Оя, — «это твое выходное пособие из турнира». Для тебя он закончен. Рад это слышать, удивляю я его, но хотел бы знать причины. Вместо «ой», приникшего к стакану с чаем, говорит Харима. Оказывается, частичная вина как за выход, так и за столь малое пособие лежит на мне. Некоторые из зрителей, обладающие нужными связями, выяснили через своих знакомых в специальном комитете, что 3 недели назад мне бросил вызов взрослый, надевший черное, и умер. Тривиальное происшествие, но получившие эту информацию не сочли нужным ее оставить при себе, поэтому Эйчиро Хамидзу был дурачком, да и по голове получал частенько, но Акира, он был известным дурачком, взял слово Тануки, сволочью, конечно, то еще, но совсем не того калибра, чтобы быть закатанным школьником под землю. В общем, тебя теперь тут видеть не хотят, совершенно, особенно хозяева экспериментов, особенно после сегодняшнего, добавила Харима. Мне ждать каких-либо проблем, вопрос более чем актуален, но намек, что проблем не будет от меня, вызывает у моих собеседников легкое облегчение. Нет, Акира, качает головой низкорослый японец, не от тех, кто остался. Ты слишком выбиваешься из общей массы, чтобы проводить на тебе эксперименты. Скорее всего, на тебя насядут комитетчики с требованием регулярно сдавать им семя, но на этом все. Как-то вот так получается, парень. Не могу сказать, что сильно расстроен, вздыхаю я, вставая, все, значит все. Приятно было познакомиться. Вопрос прилетел мне в спину. Неизвестно, почему японцы так любят окликать почти ушедшего человека, может это страсть к драме или показушничество, но вот, в который раз. Акира, скажи, а если будет другой турнир? Нет, Тануки-сан, на меня можете не рассчитывать. В совершенно любых раскладах. Я тебя услышал, парень. Всего тебе наилучшего. Взаимно. Мне позволили забрать оба меча, нормальную катану и фальшивку, которая так ни разу и не пригодилась. Больше я рад был фальшивке, потому что такую достать больше было негде, а вот мечей у меня теперь было аж 2, а за обоими требовался какой-никакой уход, а это время. Впрочем, у меня дома есть 2 полировщика канделябров с кучей долгов, почему бы не устроить одному из них повышение. Но сначала загляну в одно место, прежде чем ехать домой. Бар Батарика, расположенный неподалеку, был прибежищем токийских бойцов, желающих поединка. Логика заведения была крайне простой: либо ты найдешь себе противника по душе, посидев в баре, либо нарвешься на кого-нибудь, выпивая. Ради того, чтобы последнее случилось, в Батарика подавали могучие 80-градусные пойла в пивных кружках, и у этого напитка были свои поклонники, несмотря на то, что алкоголь и прочие яды, надевшим черное, были противопоказаны. Все-таки, не все стремятся развиваться всю жизнь, некоторые, особенно после 35, просто пытаются жить, утоляя внутреннюю страсть к мордобою. О, к нам пожаловала знаменитость, поднял бровь знакомый мне владелец дадзё боевого карате, сидящий у стойки. Ты чего это, чемпион, нужна драка? Пожал я плечами, кивая бармену, похожему на хозяина раменной с этой веревкой на лысой голове, давно уже без боя. Ты серьезно? Хохотнул этот кряжистый мужик, привлекая внимание еще нескольких бездельничающих посетителей, игравших в какую-то настольную игру. Мне через 3 часа надо быть на дне рождения у подруги, кисло отозвался я, так что да, Аки-сан, я серьезно. Ну тогда пошли, неожиданно выдал он, вставая, окажу тебе честь, вызываю. Это было слегка не тем, на что я рассчитывал, но проверкой могло оказаться стоящей. Я не забывал развивать свои новые навыки по активной медитации и защитным техникам, и они помогли только остаться в живых. Невесть за каким алкогольным угаром углядевший во мне соперника Аки-сан едва не размазал меня по узкой вытянутой арене, обустроенной позади бара. Выложиться с ним пришлось полностью и еще чуть-чуть сверху, но первое мое полноценное поражение в этой жизни выглядело более чем эпично. От светящегося пинка каратика я влепился всем телом в бетонную перегородку, находившуюся более чем в 3 метрах от того места, где стоял. С нее истек, удивляясь тому, что жив. По мне врезали изо всех сил, с полным выплеском ки. Врезал боец высокого уровня. «Охренеть ты крепкий!» Пораженно буркнул мастер дадзё, помогая мне встать. Теперь я как-то и не удивлен. Был бы еще удар такой же, то лежать бы мне здесь самому. Сама арена не предполагала мест для зрителей, лишь окошко, через которое наблюдал поединки специальный человек, но он приходил далеко не на каждый бой, а лишь на те, что могли окончиться плохо по пьяной лавочке, так что свидетелей у нас не было. Аки, хлопнув меня по плечу и выбив кучу пыли в очередной раз, посоветовал пока в Батарика больше не соваться, а то что-то он погорячился с вызовом, да еще и я с арены на своих ногах вышел, заинтересуются. Посмотрев на Каратику долгим проникновенным взглядом, я ушел, хромая, но очень воодушевленный. Насыщение и укрепление тела эфиром было совершенно неэффективным в пассивном состоянии, но если успевать реагировать на удар, активируя область тела, которой угрожала опасность, то за счет траты энергии шла серьезная компенсация возможного ущерба. Потому, кстати, я вообще выжил после пинка Аки и удара об стену, запасы ушли в ноль, но за счет площади поражения удалось очень сильно снизить урон, а лупил он в полную мощь, потому как до этого момента я принял несколько его ударов, не поморщившись. Дома два взрослых и солидных японских школьника бегали друг за другом как дети, точнее, бегал Такао, а его сестра, выдумавшая буквально перед моим приходом своему брату новую кличку, от него успешно убегала, лишь изредка прячась за Маной, порабощенной в повара и даже одетой в кухонный передник поверх формы. Ману Такао берег и ценил, поэтому временно отступал, переходя от попыток насилия к дипломатии, то есть ругани. Тем не менее, это не работало, поэтому победный девчоночий клич Татака то и дело раздавался, пока я принимал душ и переодевался. Казалось бы, чего тут такого? Подумаешь, твое имя извратили, да сражайся. Но вот, брат против. Пользуясь неразберихой, я, не привлекая внимания, прошел к себе в комнату, раздевшись и оценив повреждения после боя. Синяков и ушибов было удивительно мало, так что, переодевшись и взяв подарок, припасенный заранее, направился на выход, но был остановлен Маной. «Покушать?» – тихо, но уверенно произнесла она, – «тебя там не накормит». «Хм, действительно, откуда у меня вообще внутреннее убеждение, что в гости нужно ходить на голодный желудок, чтобы не расстроить гостеприимных хозяев отсутствием аппетита? Я ни в одной жизни не ходил в гости, если не считать походов к Каджиме, в его царство аниме и апельсинового сока. Аники, скажи ей». Поддразниваемый Такао решил прибегнуть к последнему аргументу: «От меня и так в школе шарахаются, а если эта кличка пристанет, то меня и девушка бросит. Если она тебя бросит из-за такой мелочи, то считай, сестра оказывает тебе услугу», — качнул головой я. «А чтобы ты лучше соответствовал, назначаю тебя хранителем арсенала семьи Кирю, главным полировщиком мечей». А, тут же осклабилась мелкая негодяйка, до которой еще не дошел смысл преференции новой должности старшего брата. «А если ты будешь дразнить Такао в школе и ронять его репутацию, то, скорее всего, он переедет в отдельную квартиру через год после меня», — отчитал я Ину, — «а еще запомнит, что такое иметь дело с неблагодарными людьми». «Но я же любя», — шокированно промямлила Кирю-младшая, хлопая глазами. «Он тоже любя», — кивнул я. «Что твой старший брат делает с людьми, которых не любит, ты видела своими глазами. Сурово, да, но некоторым мальчикам и девочкам пора немного повзрослеть». «Ладно, только девочкам, мальчики справляются сами». «И нет, Эна, не надо упоминать родителей, в этой семье двое детей, и оба сейчас в Египте». Точка. Отрезвив сестру, которую вновь стала заносить после инцидента с Сукибан, я, наконец-то, отправился к Сахаровым. Давным-давно данное обещание нужно было исполнять, так что сегодня планировался семейный ужин, на котором будут присутствовать всего три человека. Я, Ленка и Юлия Викторовна Сахарова, ее мать. Очень уж сомнительное мероприятие, от которого я не ждал ничего хорошего. Акира, дверь по указанному адресу мне открыла мать моей старой подруги, одетая в длинный домашний халат персикового цвета. «Проходи, не возражаешь, если будем на русском?» Я, признаться, слегка соскучилась по родному языку, а ты так хорошо говоришь. «Прошу прощения за вторжение», — огласил я традиционную японскую фразу гостя, а затем перешел на другой язык. «Не возражаю, Юлия Викторовна». «Отлично. Проходи, проходи. Лена скоро будет». Это была ложь, которую мне удалось вычислить сразу. Родители Киберсойки – очень влиятельные и могущественные люди, чем-то похожие на Каджима Катару, отца Рия, но несопоставимо большего масштаба, тесно связанные с политической элитой России. У их бизнесов нет четко выраженной специализации, но зато у человека не хватит пальцев пересчитать все страны, где есть их собственность. Проще говоря, они далеки от законопослушности, неуязвимы на структурном уровне и непредсказуемы. Худшие сочетания. Сама Юлия Викторовна оставалась подтянутой дамой 40 с хвостиком лет, чья натуральная красота не была обезображена пластическими хирургами. Начавшееся увядание эта женщина несла с достоинством и гордостью, что не могло не вызывать симпатии. «Признаюсь тебе честно, Акира, мне бы хотелось встретить тебя хлебом солью, как это заведено у нас, в России». Проведя меня в большую комнату и усадив, Юлия Викторовна уселась напротив с бокалом красного вина, но из меня дерьмовая домохозяйка, как и из Ленки. Борщи, блины, домашний уют. Это не про нас, а повара я в Токио не держу. Мне нравится местная кухня. С одной стороны, мне было бы любопытно попробовать блюда, приготовленные русским. Пожал я плечами, наливая себе сока, хорошо, что не апельсинового. С другой, немного неловко признаваться, но вы же знаете про аппетит таких, как я. Невеста заставила меня плотно пообедать, чтобы не смутить кого-нибудь ревом своего живота. Невеста, женщина нахмурилась, это ты про девушку, с которой был тогда на нашем мероприятии. Да, про нее, кивнул я, спокойно отпивая сок. Юлия Викторовна замолчала, задумчиво глядя на меня. Отвечал ей тем же, подспудно радуясь тому, что возникла возможность пресечь нежеланные ветки развития разговора в самом начале. Никаким днем рождения любимицы семьи в этой шикарной огромной квартире, метражем бывшей едва ли не больше пентхауса Каджима, не пахло. Меня позвали, а Ленку убрали совершенно по иному поводу. Русские называют это смотринами. «Ладно, Акира, смотрю, ты уже понял, почему мы вот так сидим». Со вздохом женщина поставила вино на стол. «Побуду откровенной. Мы с Игорем очень любим нашу дочь. А та, так уж вышла, влюбилась в тебя, понимаешь? Но ты у нас не простой мальчик, Акира Кирю, поэтому я тебя спрашиваю лично, что нужно, чтобы сделать мою дочь счастливой. Хорошенько подумай перед тем, как ответить». Взгляд, тон, выражение лица, все это изменилось у сидящей передо мной женщины. Из радушной, уверенно держащей себя бизнесвумен проглянуло нечто куда более жесткое. Мне было хорошо знакомы подобные метаморфозы. «Пока ты думаешь, уточню», – неторопливо продолжала женщина, – «никаких других девок, только ты и она, нормально, по-человечески. Да, я знаю, что ты драчун, но с нашей помощью можешь прожить долго, до старости. Всякие тривиальные ве, давайте не будем о тривиальном», – покачал я головой, – «деньги, компании, недвижимость, связи, весь этот мусор меня не интересует. Я, надевший черное. Позвольте, я еще подумаю». Такого ответа она не ожидала, явственно передернувшись, и тем более не ожидала, что отведу взгляд от ее лица, вновь принявшись размышлять. Ситуация складывалась предсказуемо, хотя и чересчур агрессивно. Впечатление было, что мать Ленки провоцирует меня этим нахрапом, а не пытается уговорить. Так жестко ставить в позу покорности человека, который якобы может войти в семью, да еще и выяснив, частично, его подноготную, вряд ли. Да, меня буквально заманили в ловушку на этот разговор, но я ожидал, что будет нечто подобное. Слегка непонятно было, почему именно так, принципиально, без объявления намерений, но это уже не важно. Главный вопрос заключается в том, как выйти из положения при своих, и при этом не вывести старших Сахаровых на прямую конфронтацию. Воевать с ними мне было бы чрезвычайно неудобно, а компромата на них я никогда не собирал. Недоработка. Когда сидящий парень заговорил, Юлии в первые секунды показалось, что она бредит. Что этот длинный мрачный парень, старый друг ее Леночки, что-то умудрился подкинуть ей в бокал. Такого не могло. Я отвечу вам в вашем же духе, Юлия Викторовна. Что нужно, да. Про гарантии невмешательства в мои дела со стороны вас и вашего мужа говорить не стоит, потому что ваших гарантий я не приму. Хватит компромата на Лену, вы же знаете, чем она занималась, хотя бы в общих чертах, хотя это не особо важно. Чтобы выполнить ваше желание, я должен получить 3 пакета информации. Первый – это все о технологии, с помощью которой спасли вашу дочь. Сахарову моментально пробили иглы холодного ужаса, а в голове зашумело, как будто накатило жуткое похмелье. Небрежные замечания со стороны этого перспективного юного гения о мусоре, затем о компромате. А теперь о том, из-за чего люди даже их круга пропадают, не подняв волны, так, как будто бы их никогда не существовало. Второе, внимательно глядя на нее, продолжил этот монстр, пакет знаний о навыках, умениях и возможностях так называемых шиноби, живущих в этой стране. Они мне очень любопытны. А третий я, пожалуй, выберу позже, но оно будет приблизительно такого же уровня. Так что, можно сказать, я сокращаю себе аванс, но вам еще придется разбираться с Шрейшайкой. Да, не уверен, что она будет простым врагом даже для людей вашего уровня, Юлия Викторовна. Знаете что, я, пожалуй, поспешил. Когда она будет мертва, с доказательствами, разумеется, тогда я буду готов к получению аванса, но не раньше. Что, что, прости, еле слышно, онемевшими губами прошептала женщина, чувствуя, что все сейчас пошло совсем не так. Шрейшайка, руководитель токийского отдела по делам несовершеннолетних специальных граждан, от специального комитета, любезно озвучил Акира, у этой женщины тяжелейший случай врожденной психопатии, как и у ее дочери, моей невесты, что-то генетическое, наследуемое. Шрейшима она целиком и полностью предана мне, она удовлетворится любой ролью, которую я для нее выберу в своей жизни, но ее мать, я уверен, будет против любых изменений текущего положения. И, скорее всего, она попробует восстановить статус-кво, ликвидировав вас. Хотя, знаете, Юлия Викторовна, мне кажется, что вы недостаточно осведомлены о потенциальном женихе для своей дочери. Эту беседу можно продолжить после того, как этот недостаток будет исправлен. Кивая как китайский болванчик, Сахарова слушала молодого, какого молодого, юного, японца, а по ее спине стадами маршировали ледяные мурашки, вбивая в кожу острые длинные каблуки. То, о чем он говорил, не намекал, а говорил прямо, все это требовало немедленной, тщательнейшей, всесторонней проверки помещения на жучков и камеры, даже свои, удаление всех записей, проверку и перепроверку, а потом еще и еще. На нетвердых ногах она кое-как удержалась, провожая гостя, даже сделала слегка виноватое лицо на его мягкий укор о том, что даже чаю не налили, а вот это было серьезное недопущение, но, черт побери, все должно было быть не так, а затем, закрыв за Акирой Кирью дверь, пришлось идти назад, держась рукой за стеночку, не в зал, в другую комнату, ту, где за накрытым столом, полным разных вкусностей и напитков, сидела ее любимая дочь Ленка, ожидавшая, пока мать закончит проверку на вшивость у ее возможного ухажера. Сахарова-младшая, сидя в кресле, с недовольством и недоумением глядела на лежащие у нее на коленях наушники, провод от которых шел в черную коробочку с помигивающим зеленым сигналом. «Мам», — удивилась дочь, — «вы там чего? У меня наушники сломались, ничего не слышу». «Где Акира?» «Не слышишь?» — пробормотала женщина, нацеливаясь на стоящую на столе бутылку водки. «Как странно. Сейчас, подожди, проверим. Я только выпью чуть-чуть». «Мам», — насторожилась Сахарова-младшая, — «ты чего, а вы там чего?» Чуть позже, выслушав от дочери очень много ласковых слов, Юлия проверила как ее подслушивающее устройство, так и систему безопасности дома. Ни один микрофон не записал ни единого слова от их странного и, чего уж греха таить, опасного гостя. Ни единого звука. Глава 18. Маленьких не бьют. Это воскресенье началось куда интереснее, чем закончился накануне вечер субботы, когда я просто пришел с неудавшегося дня рождения, немного поел, да слегка успел позаниматься делами перед сном, бросив пару фраз активизировавшейся в мессенджере киберсойки. Ну, утро тоже началось с нее. Ленка выскочила из своей машины, одетая в спортивный костюм, прямо передо мной и Маной, выходящими на утренние упражнения. Русская явно хотела проверить, был ли я правдив, когда утверждал, что мои отношения с ее матерью никак не отразятся на самой девушке. Проверила. Это ей стоило вываленного на плечо языка после пробежки в переносном смысле, конечно, а мне порции завтрака на одну рыжую особу. Чуть позже, аж в 7:30, когда все, кроме нас троих, еще спали, на пороге нарисовалась Хиракова Асуми, у которой оказался совершенно свободный выходной, который синеглазая не знала куда потратить, отчего и решила прийти ко мне, предварительно позвонив. И Найтакая, проснувшиеся в преступном 10:50, были сильно удивлены обилием гостей, даже можно сказать, что приятно обрадованы, пока Инна не обнаружила в мусорке пару упаковок от съеденного кем-то пудинга. Это была Лена, но мы ее не выдали. Чуть позже, вызвав у всех, кроме меня, приступ круглых глаз, раздался звонок в дверь. На пороге бедными, но наглыми и голодными сиротами стояли брат с сестрой Каджима, а также некто белоголовый и малозаметный, откликающийся на имя Онива Башихейса. Как оказалось, почти не появляющийся дома глава этой семьи решил все-таки появиться, устроив себе небольшой оздоровительный запой, а так, как в это время к нему начинают ломиться шлюхи со всего Токио, Рия попросту уведомил одного из помощников отца, чтобы прислал человека под дверь на стражу, а сам свалил с чистой совестью, чтобы не нюхать алкогольные пары. «И вообще, у тебя приставка новая пылица», — обвинительным тоном закончил свою короткую речь грязный блондин, а затем, подумав, добавил: «Да и брат пылится в этом женском царстве, так что мы его спасем». Выходной неожиданно приобрел все черты спонтанного праздника. Против я неожиданно не был, даже самому хотелось немного отдохнуть после вчерашнего. Проделанный мной эфирный фокус с передачей мыслей и определенного настроя был чрезвычайно утомителен по концентрации, да и сама по себе авантюра была очень рискованной, но иного выхода я не видел тогда и не вижу сейчас. «Не лги себе», — тут же встрял внутренний голос. «Ты опасался русских и видел в них ценный ресурс по одной причине — твоя компания с Мотосуба. Если Сахаровы о ней узнали бы позже, то обязательно попытались бы получить долю, а то и взять под контроль. Под их влиянием могли легко оказаться семьи нанятых вами программистов, живущие в России. С другой стороны, ты видишь в них рычаг, которым можно воздействовать на Мотосуба, если те что-либо выкинут. Причем, точно так же, воздействием через семьи. Это действительно так. Правда, я слегка удивлен тому, что Лена сейчас у меня в гостях, причем одна и без охраны. Никто ее не увозит из Японии от такого страшного меня. Все-таки страх я Сахаровой старшей внушил не слабый. Рыжая затеяла целую операцию, чтобы поговорить со мной наедине. Во-первых, она моментально надраконила Мичика Ину выяснять, в честь кого из них парни сейчас устроит турнир на приставке. Пока ошарашенные подростки пытались понять, что к этому привело, Сахарова нашептала Мане о том, что Асуми Хиракова мало того, что живет одна, так еще и периодически имеет в гостях некоего Акиру Кирию. Причем, не важно, как она его там имеет, а важно то, что еще при этом и кормить ухитряется, а значит, знает рецепты. Не успела синеглазая опомниться, как над ней уже нависла молчаливая отличница с большими умоляющими глазами. «Путь ко мне был свободен, Акира». Ворвавшись ко мне в комнату, Ленка начала тарахтеть. Ее речи сводились к тому, что я слишком резко среагировал на проверку, отчего ее мама впала в шок и не успела объяснить, что это такое было. Так-то они обе виноваты, тут без базара, попытка прогиба была чересчур мощная, но что ты такого, негодяй, маме наговорил, что она аж улетела утренним рейсом. «Надо будет, сама расскажет», — отрезал я, поворачиваясь к монитору, а вот что чая не налили, это было обидно. «Ну какой чай, кому наливать», — взъерошилась девушка, настрой в квартире было, без прислуги. «И это повод вести себя по отношению к приглашенному и обманутому гостю так?» — поднял я бровь. «Ну, Лена», — нахмурился я, переходя на русский, — «ты понимаешь, что такого противника, как твоя мать, я не потяну без больших жертв, а считаться с ее желаниями у меня нет ни стимула, ни потребности. В итоге, с твоей помощью, была создана ситуация, которой я ранее старался избежать, но, на всякий случай, готовился». «Готовился я так тебе не нравлюсь», зеленые глаза, сидящие на моей кровати рыжей, наполнились слезами. «Мне не нравятся твои родители», сухо отрезал я, решив пояснить, «у меня начинается очень крупный и очень перспективный проект, который, в потенциале, может принести десятки и сотни миллиардов йен прибыли тем, кто в нем участвует. Это я говорю тебе и только тебе, если что, Лен. Только сейчас, будучи хоть и глубоко прооперированной, но настоящей женщиной, Сахарова-младшая тут же нашла во что вцепиться, ты же обещал позвать меня, если что. Я школьник, если ты не заметила», закатил я глаза, «мне некогда работать в каком-то большом проекте, а значит, и не нужна помощь. Я его просто создаю». В общих чертах, Сахарову все это не удовлетворило, ее распирали вина, претензии и женская вредность, но тут в дверь забарабанила Ина, требующая от нас прекратить проклинать друг друга на этом смешном языке, надеть трусы и идти в зал, где сейчас состоится большой турнир Пауна. «Слышишь, идем», — позвал я сидящую рыжую. «Акира», — отозвалась та, тычась пустым взглядом куда-то в дверь. «Мама сказала, что раз я такая болтушка, то ни она, ни отец в наши отношения лезть не будут», — вздохнула рыжая. «Вот я и думаю, а какие у нас отношения, а, ГМ», — после паузы, начал я, «когда-то мы были друзьями по переписке, Потом ты появилась в реале, навязалась, затем подставила меня в бизнесе, а потом заманила на встречу к матери, которая начала сходу объяснять, как я теперь буду жить. Все чуть не кончилось плохо. Так что, повторила она за мной, пока мы будем игроками в Уно, кивнув сам себе, решил я, убираясь из комнаты до того, как из рыжей раздастся крик души после того, что было в раздевалке. Это, правда, уже была игра, ей куда важнее было разведать, как вчерашнее отразилось на наших отношениях. Последнее можно было поправить. Спустившись вниз, я оглядел толпу народа, не испытывающую особого восторга от Уно, поэтому, достав из-за спины Сахарову, поставил перед публикой, объявив: «Вот у нее сегодня день рождения, 22 года, с вам идеи, с меня финансирование праздника, приступать», счастливый выкрик «И поздравляем большую тетю», сигнализировало начале нового витка хаоса, сумасшествия, бардака и угроз отомстить за Якинику, столь привычный этому дому, хотя требование апельсинового сока тут еще не звучало. Дальше под суматоху прозвучал звонок в дверь, это к такая пришла его девушка, брат попытался вырваться из дурдома, но кто ж ему даст, Рия и Хайса, чтобы остаться в полном меньшинстве. В общем, бедная парочка оказалась в центре внимания на этом стихийно организовавшемся празднике, а я, отключив мозг, принялся доводить до ума свой новый прием. Их всего получилось пока два. Пресловутая игла с ее мощной пробивающей силой, да передача мыслей, когда человеку кажется, что я с ним говорю, хотя информация транслируется напрямую ему в голову, здорово снижая критическое мышление оппонента, совершенно непривычное к такому способу получения информации. Очень сложная и капризная штука, требующая подготовки и полностью сосредоточенного разума, а заодно и действующая очень недолго. Много условий, множество проблем, результат не впечатляющий и не гарантированный. Другие компоненты моего воздействия на Юлию Сахарову сыграли куда большую роль, передача мыслей просто позволила мне это. Так что нет, вычеркиваем. Итак, я уже заработался до того, что читаю свою книгу в три раза реже, чем следовало бы, а секс начинаю воспринимать как долгожданный отдых для головы. Даже вот, импровизированный день рождения Ленки, это, по сути, моя подсознательная попытка отпраздновать конец неудачного турнира. Нет, все, отдыхать. Компанейского человека из меня не выйдет, но зато, пока мы все дружно идем в рекомендованный Мичика-клуб, я налаживаю общение с Савадой Камидзё, девушкой Такая, который в данный момент растерян и захвачен бесчувственным Каджимой в плен. Пользуясь тем, что остался в памяти учеников средней школы Аракава своеобразной легенды, общаюсь с попавшей в это безумие японкой, понемногу помогая ей понять, что все происходящее следует считать за экзотическое, но приятное времяпрепровождение, а сумасшедших вокруг нее, кроме моей сестры, в принципе нет. Слегка помогают несколько приличных фотографий Миханадзи, что я сохранил на телефоне, ну как слегка сильно, и праздник, неожиданно, удается. Клуб для молодежи с безалкогольным баром, модная музыка, мало посетителей, которые могли бы смутить школьников, безудержный энтузиазм Ины, спокойная флегматичность Такая, опыт и невозмутимость Каджима, давних завсегдатаев таких мест, две экзотические иностранки, веселящиеся наравне со всеми, тихая Мона, красивая и застенчивая, но такая высокая и фигуристая. Мы все – настоящий набор противоположностей, который, тем не менее, ухитряется принять в свою компанию обычную японскую девушку и даже заставить ее почувствовать себя не лишней. В процессе мы заказываем доставку еды. Обычные смертные с удовольствием травятся пиццей и бургерами, а мы со Суми устраиваем представление в виде великого пожирания рамена, который курьер устает нам носить из багажника. Наш обед становится одной из знаковых вех этого странного, но безусловно нравящегося всем дня. Потом мы идем дружной гурьбой в другое заведение, где есть обожаемые японцами караоке, а затем, после ужина в Якинику, наконец отпускаем Такая и его пассию, а сами уходим в кино. Хороший день, много легкомысленных впечатлений, вполне уверенно смывающих у меня разочарование от турнира. Я ждал сильных и талантливых противников, высоких ставок, необычных людей, способных приоткрыть передо мной краешек тайн этого мира, а в итоге сам был единственным таким человеком. В итоге только заработал около 30 миллионов йен и приобрел ненужную славу. Хотя, поздно вечером, провожая до машины именинницу, Я услышал ответ на свой незаданный вопрос. «Мама хотела забрать меня с собой», — очень вздохнула киберсойка, поглаживая крышу своей машины, но оставила. «То, что ты ей сказал и как ты это ей сказал, ее жутко напрягло. Она сказала, чтобы я взяла на себя ответственность за собственную болтливость, хотя ты и так обо всем догадался сам. Проще говоря, она уехала советоваться с твоим отцом, а тебя оставила, чтобы ты меня ублажала или держала под контролем, что-то вроде. Думаю, ты меня обманываешь, Лена». «Че что?» Рыжая попыталась скрыть тревогу за показным удивлением. «Обманываешь?» — повторил я, — «вводишь в заблуждение. Причем, не первый раз. Сначала нарушение наших договоренностей по Бадассу. Затем твоя мать, спустя столько лет нашего общения, внезапно хочет видеть меня без объявления причин. Причем ты этого хочешь настолько, что помогаешь мне с Барановым. Теперь, внезапно, после нашего с Юлией Викторовной неприятного и тяжелого разговора, та внезапно оставляет свою дочь с крайне опасным человеком, а сама улетает. Думаешь, я не представляю себе людей масштаба Сахаровых, не знаю, как они мыслят. Что ты? Либо ты здесь и сейчас говоришь мне правду, либо я завтра вылетаю в Россию, поговорить откровенно с твоим отцом и матерью, лицом к лицу. А ты подождешь конца этого разговора в гостях у моих знакомых якудза, которые живут тут совсем недалеко. Я почти уверен, что твоим родителям очень понравятся итоги моего с ними разговора, но их отношение к тебе изменится. По крайней мере на время. Понятно, разумеется, она попыталась удрать, но лишь с коротким визгом оказалась сидящей на крыше своей машины. Не трать мое время зря, даю минуту. Потом мы идем в гости. Короткая дуэль взглядов и через полчаса зареванная Елена Сахарова уехала домой, или, по крайней мере, в том направлении, а я, коротко, но очень емко переговоривший с ее мобильника как с Еленой Викторовной, так и с Игорем Валентиновичем Сахаровым, пошел к себе, чувствуя, как с плеч падает целая гора. Подозрения оправдались, воду мутила сама киберсойка. Именно она подала матери идею пристально присмотреться к перспективному молодому человеку, именно она меня расхвалила, именно она солгала напрягшейся вчера матери о том, что я могу затаить злобу за столь грубый прием. Не как Акира Кирю, а как босс с большого подпольного турнира, подросток, наслаждающийся невыносимо высоким статусом, полученным впервые в жизни. Ленка осталась отважно защищать грудью, а может и другими местами, семью от психованного японца. Зачем? Влюбилась. Боролась за свое счастье, пытаясь натравить собственную родительницу на меня, дабы та хоть что-то изменила в безнадежной ситуации. А что, она дура, что ли? Не понимает? Мана, здоровая и красивая, которая преданной собакой в рот заглядывает, да это оторва с ее масляными синими глазками, готовая буквально везде разложиться. Зачем, в таком случае, нужна рыжая кромсанная старуха, у которой всего-то родители богатые? А что делать? Оставлять все, как есть? Снимать трусы и вливаться в гарем? Ей или что? Искать среди местных не совсем уж карлика и не совсем идиота по сравнению. Женщины. Распрощавшись с остальными гостями, я почти половину ночи просидел за компьютером, настраивая программы и сервисы на защиту от внимания другого хакера. Киберсойку я теперь не воспринимал как дружественного партнера, поэтому постарался защититься от нее на максимум. Заодно увидел в почте еще несколько посланий от психованного создателя киборгов. Отец или мать Хито-Хито продолжал меня проклинать. Звучало это почти забавно. Кажется, на меня ругаются потому, что оказались в ситуации, когда есть свободное время, которое некуда потратить. Завидую. Затем я вышел из комнаты, направившись в спортзал. Это вызвало грустный вздох со стороны лежащей Маны, явно не сомкнувший глаз, но я не собирался травить эти глаза канифолью. Мне хотелось собрать на основе мобильного телефона универсальное устройство наведения помех, способное блокировать подслушивание в относительно уверенном радиусе. Не самое спешное дело, но спать не хотелось. Узнать от подруги, который только что организовал день рождения, что она собиралась тебя чуть ли не силком затащить замуж, это признать, что Шибат Мирит действительно чересчур расслабился, очеловечился, обленился, утратил бдительность, позволил паутине человеческой слабости незаметно опутать себя, погрузив в теплую бессмысленную суету. И вот, пожалуйста, предательство. Там, где Асуми, обреченная на незавидную, хоть и сытую судьбу яркоглазой, брала от жизни то, что могла и так, как хотела, русская шла ва-банк, ей нужно было все или ничего. а я игнорировал все эти звоночки, даже после того, как Херакова прямым текстом до меня все донесла. Игнорировал не просто так, по делу, но пустил на самотек. Это чуть не стало настоящей проблемой. Глупость. Телефон зазвонил неожиданно, когда я выходил на пробежку, решив никого не будить ради того, чтобы Шрейши поспала. Звонил Конго. «Акира», — хрипло произнес он в трубку, — «нужна твоя помощь. Срочно. Жду тебя в резиденции. Пожалуйста». «Иду», — отозвался я, резко разворачиваясь назад к дому. «Айбуны, пожалуйста, что-то очень серьезное. Интересно, такая успела бы ходить мечи, хотя бы один?» Тинджа всегда слыл парнем недалеким, но при этом чересчур осторожным. Как это может сочетаться со стезей бойца сумо? Ну так вот, не сочлось в свое время, не смог он нормально держаться в ритуальной борьбе взглядами перед схваткой. Снились они ему потом, да не суть важно. Куда важнее, что Тинджа, он же жирный, почувствовал, что дело пахнет дрянью, когда первый из закутанных в черные обмутков выщелкнул на всю длину не просто обычную полицейскую дубинку, а нечто пострашнее, потрескивающее от разрядов электричества. Вот тогда, не успели еще братаны, быкующие на этих ушлепков у ворот собственной хаты, опомниться, как жирный с ревом помчался вперед, прямо на тех, кто свои тыкалки еще не расчехлил. Ками, это был тупейший поступок в его жизни. Но разве был выбор? Темный мир, то еще место. Серые границы весьма зыбки, но существует баланс, благодаря которому все люди могут жить и свободно дышать. Этот баланс зиждется на столпах, правилах, которым неукоснительно следуют все. Даже такой тормоз, как жирный, понимал это, основы Аиссан вдалбливал в каждого новичка беспощадно. Так вот, столпы – это не всегда принципы. Иногда это люди. Эти персоны неприкосновенны. Утырки в черном, назвавшиеся подчиненными главного утырка Токио, решили залупнуться на одного из таких людей, который, спасаясь от беспредела, прибыл в Аракаву и находился сейчас под защитой Синкагуми. Сечете, почему жирный кинулся на ушлепков с шокерами? Нагребанные два десятка черных гадов в балаклавах, решивших, что если им власти дали отмашку на отстрел отморозков с окраин, то теперь они, суки, закон. Якудза знают закон и знают, что надо делать, когда закон не прав. Благодаря своему идиотизму, Тинджи не только нахватал ударов по жопе и спине, отправивших его в отруб, да еще и заставивших обоссаться, но и подарил своим братанам время, необходимое, чтобы перестать щелкать клювами. А перестав, братаны взялись за черных всерьез, тем более что стволов у них не было. Каждый дятел, вылезший из двух матово-черных автобусов, имел при себе только эту гребаную дубинку с электричеством, документы, до хрена пафоса и приказ арестовать цель, но не стволы.